Глава 16. Маленькая комнатка, которую я снимала у пожилой женщины по объявлению, была не больше чулана. Администрация общежития отказалась принять меня обратно. Мое место уже было отдано другой студентке. Пришлось срочно искать жилье. И эта комнатка у подслеповатой бабушки Зины оказалась единственным доступным вариантом. Но я не жаловалась. Цена для меня была приемлемой. А сама хозяйка — тихой и благодушной. Скрежещущий звук кофемашины аккомпанировал моей головной боли. Третья смена подряд, а на часах только 11 утра. Ноги гудели, спина ныла, но я старательно напоминала себе, ради чего все это. Свобода стоит куда дороже моего комфорта. «Латте погорячее и круассан с индейкой», — произнесла я, ставя заказ перед очередным посетителем. Однотипные действия, одни и те же улыбки, нарастающая усталость. Я как раз протирала стол в углу зала, когда колокольчик над дверью снова звякнул. Подняв глаза, я увидела Даниила и невольно напряглась. После того, как он настойчиво пытался возобновить общение, его появление здесь вряд ли было случайностью. «Майя!» Он широко улыбнулся, будто был искренне рад встрече. «Вот где ты прячешься!» «Привет, Дэн». Я выдавила вежливую улыбку, сохраняя дистанцию. «Столик на одного?» «Если только ты не составишь мне компанию». Он улыбнулся, оглядывая меня с ног до головы. «Ты ужасно выглядишь. Устала?» «Да уж, комплимент огонь». «Есть немного». Пожимаю плечами. «Я на работе, Дэн». «Я знаю». Он поднял руки в примирительном жесте. «Мне столик у окна, пожалуйста». Я проводила его к свободному столику, чувствуя, как его взгляд буквально прожигает мне спину. «Вот меню». Я протянула ему заламинированный лист. «Что будешь заказывать?» Он выбрал капучино и булочку с корицей. Но когда я развернулась, чтобы уйти, его рука легко удержала меня за запястье. «Подожди, Майя!» В его глазах мелькнуло что-то похожее на обиду. «Неужели нельзя просто поговорить? Я волновался о тебе». Я оглянулась на пустующий зал и на начальницу, которая метнула в мою сторону неодобрительный взгляд. Меньше всего мне бы хотелось лишиться этой работы, поэтому поведение друга напрягало. «У меня есть 5 минут», — сказала я нехотя, присаживаясь напротив него на самый край стула. Мы сидели в дальнем углу зала, наполовину скрытые декоративной перегородкой с растениями. Колокольчик над дверью снова звякнул, но я даже не обернулась, пытаясь поскорее закончить разговор с Даниилом. «Как ты?» — спросил Даниил, наклоняясь ближе. «Вика говорила, ты все-таки ушла от Воронцовых?» Я тут же напряглась. «Да», — ответила я коротко, — «сама справлюсь». «И все же...» — задумчиво протянул он. «После той шикарной хаты ты теперь пашешь официанткой». «Воронцов совсем не помогает?» «Моя жизнь — мое дело, Дэн», — отрезала я. «И мои отношения с семьей отца-ребенка тоже». «А если будет способ все сделать?» «Правильно». Даниил наклонился еще ближе, понизив голос до шепота. «Майя, ты очень хитренькая, знаешь. Заставляешь Воронцова бегать за тобой, как преданного пса». Он бросил многозначительный взгляд в окно, за которым виднелась улица. Я видел его у общежития. Следит за тобой. А ты строишь из себя такую гордую и независимую. Я застыла, пораженная его словами. Сердце в неприятном предчувствии загрохотало в груди. Что ты имеешь в виду? Да ладно. Он улыбнулся, подмигнув мне. Я все понимаю. Ты молодец, что так его охмурило. Беременность от младшего брата, потом гордое бегство. Теперь заставляешь его страдать. Все продумано, как по нотам. Чувствую, как аллею туши. Что значит страдать? Откуда Дэну могут быть известны подобные нюансы? Вика. Она всегда за меня горой, но порой абсолютно не фильтрует речь. Я излила ей душу о том несчастном вечере на кухне. Неужели она растрепала обо всем Дэну? Это все тебя не касается. Я попыталась встать, но он снова удержал меня. «Подожди, я хочу предложить тебе сделку. Мы могли бы пожениться. Фиктивно, конечно. Представь, как это ударит по его гордости». Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Ты предлагаешь использовать ребенка для вымогательства?» «Не так грубо», — Даниил поморщился. «Скорее, с умом использовать ситуацию. Это же Воронцовы, Майя, они богаты. А ты сидишь на золотой жиле и копаешь пластиковой ложкой. Ты несешь чушь». Мой голос от сдерживаемого гнева непроизвольно понижается до шепота. «Да ладно тебе», — Даниил усмехнулся. «Небольшой фиктивный брак. Ты с ребенком будешь под моей защитой, а мне перепадет немного денежек». Сижу, обтекаю. Слов нет. «Майя!» — окликнула меня хозяйка кафе. «Столик 3 ждет заказ». «Мне пора». Я поспешно встала, чувствуя облегчение от того, что могу закончить этот отвратительный разговор. «Подумай о моем предложении». Даниил улыбнулся самодовольно. «Ты и так его окрутила. Почему бы не извлечь максимум выгоды?» Я резко развернулась, чтобы уйти, и едва не врезалась в кого-то. Подняв глаза, я застыла в ужасе. Передо мной стоял Ярослав. На его лице ни единой эмоции, глаза льдисто-голубые. Он стоял так близко, что я почувствовала знакомый аромат его парфюма. По его взгляду я поняла, он слышал весь разговор. Или, по крайней мере, его последнюю часть. «Ярослав», — выдохнула я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Он не сказал ни слова. Просто смотрел на меня несколько долгих секунд, и в его взгляде я прочитала все: презрение, разочарование, гнев. А потом он отступил и быстрым шагом направился к выходу. «Подожди!» Я бросилась за ним, забыв обо всем. О работе, о Данииле, о неприятных взглядах немногочисленных посетителей. Мне хочется прокричать ему вслед: «Это не то, что ты думаешь». Но даже в моей голове эта фраза звучит, как из второсортной мелодрамы. Пошло. Ярослав не остановился. Он вышел на улицу, и я видела через стеклянные двери, как он садится в свой черный Мерседес. «Майя!» — раздался за спиной голос хозяйки. «Куда ты собралась? У тебя смена». Я остановилась, дрожа от бессильной ярости и отчаяния. К тому времени, как я смогла выйти на улицу, машина Ярослава уже скрылась из виду. Вернувшись в зал, я увидела, что Даниил тоже ушел, оставив на столе деньги без копейки чаевых и записку со словами: «Позвони, когда будешь готова к нашему плану». Я скомкала бумажку и яростно швырнула ее в мусорное ведро. Остаток смены прошел как в тумане. Я механически выполняла заказы, улыбалась посетителям, протирала столы, но внутри меня бушевала буря. Ярослав поверил, даже не усомнился в том, что я способна на такую подлость, что я все это время манипулировала им, что я расчетливая охотница за его деньгами. Мысль о том, что теперь он получил подтверждение всем своим первоначальным предположениям на мой счет, была невыносима. Получается, теперь он может спать спокойно, потому что всегда был прав. Но почему? Почему мне так важно, что он думает? Разве не лучше, если он держится подальше, если он разочаровался во мне? Только я спать не смогу, если не решусь объясниться с ним. Хотя в глубине души ощущаю, не поверит. Сразу после работы я поехала к дому Ярослава. Путь на общественном транспорте занял почти час. И все это время я пыталась понять, как оправдаться, будучи невиновной. И это бесило больше всего. Что я ему скажу? У меня нет доказательств, только мое слово. Когда я вышла из автобуса, небо, которое весь день хмурилось, наконец разразилось дождем. Сначала легким, моросящим, а потом все более сильным. У меня не было зонта, и к тому времени, когда я добралась до ворот особняка Воронцова, моя куртка промокла насквозь, а волосы прилипли к лицу. Особняк выглядел таким же величественным, а сейчас — под грозовым небом, еще и пугающим. Я подошла к кованым воротам, чувствуя, как сердце колотится в груди, а одежда неприятно льнет к телу. Охранник на входе окинул меня оценивающим взглядом. Промокшую, продрогшую, похожую на бездомную кошку, пришедшую погреться. «Могу я увидеть Ярослава Михайловича?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, хотя зубы уже начинали стучать от холода. «Этот охранник новенький. Предыдущие знали меня в лицо, и я могла бы с ними договориться. А этот видит во мне поберушку». «Ваше имя?» Спросил он, явно не впечатленный моим видом. «Майя, он меня знает». Охранник связался с кем-то по рации, а потом кивнул. «Ждите здесь». Прошло не меньше 15 минут, прежде чем ворота открылись. Все это время я стояла под дождем, который только усиливался. Вода стекала по моему лицу, на куртке уже не осталось сухого места. Но вместо Ярослава ко мне вышел пожилой мужчина в строгом костюме. Я узнала, из домашних рабочих. «Господин Воронцов просил передать, что не желает вас видеть», сказал он с едва заметной ноткой сочувствия в голосе. Он также просил передать это. Он протянул мне конверт. Дождь сразу же оставил на нем мокрые пятна. Внутри была небольшая пачка купюр и короткая записка. «На такси, не приезжай больше». Я смотрела на деньги, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Значит, вот так, даже не дав мне возможности объясниться?» Бумажка в моих руках размокла от дождя, чернила поплыли. «Я должна с ним поговорить», — упрямо повторяю, едва сдерживая дрожь в голосе. «Мне очень жаль», — покачал головой мужчина, с сочувствием глядя на то, как с моих волос стекают струйки воды. Я стояла у ворот, измученная и продрогшая, и понимая, что сейчас Ярослав мог наблюдать за мной через камеры или из окна своего кабинета, видеть, как я унижаюсь. Стою под дождем, сжимая в руках его деньги. «Спасибо, на такси я как-нибудь наскребу», — наконец сказала я, возвращая конверт дворецкому. Работник Воронцова взял конверт с легким удивлением, но ничего не сказал. Я развернулась и пошла прочь от дома, чувствуя, как вода хлюпает в промокших насквозь кроссовках. Гнев и обида сменялись странным спокойствием. Если Ярослав так легко поверил в худшее обо мне, значит, он никогда по-настоящему не доверял мне. И, возможно, так даже лучше. Пыталась вызвать такси через приложение, но в эту элитную глухомань никто не желал ехать. Меня потихоньку начинало колотить от холода. Так я шла минут 5, планируя добраться до ближайшей остановки. Телефон изволил выключиться, и надежда, что я вскоре окажусь в теплом месте, растаяла. Меня настигла жуткая паника. Я одна в элитном поселке, где каждый дом отделен от другого гектаром лесного массива. Против воли по лицу потекли слезы. Черт! Вздрогнула, услышав звук мурчащего мотора знакомого Мерседеса, который ехал недалеко от меня.